Как вернуть любовь? Один из самых сильно действующих способов вернуть любовь во взаимоотношениях – осознать, что слово «любовь» – это глагол. Любовь – это слово действия. Любить требует, чтобы вы, если испытываете эмоции, которые испытывает влюбленный человек, делали вещи, которые делает влюбленный человек. Вы учитесь любить другого человека, делая любовные вещи с ним и для него. Небольшие знаки внимания, маленькие любезности, доброта, подарки и другие вещи, которые делают другого человека счастливым, в действительности работают на то, что вы начинаете любить этого человека больше. Когда вы прекращаете давать другому эти маленькие радости, вы начинаете выпадать из любви. Греческое название процесса разжигания любви заново посредством действия – праксис. Принцип праксиса утверждает, что вы порождаете внутри себя эмоции, совершая поступки, которые согласуются с этими эмоциями снова и снова, пока последние не вспыхнут ярким пламенем. Вы прокладываете свой путь в чувства в основном так, как мы обсуждали в третьей главе «Гениальная программа». Вы можете вернуть любовь в ваши взаимоотношения, еще раз возобновив то, что делали когда-то, ухаживая друг за другом. Вы можете стать более заботливыми, внимательными, более понимающими и полными сочувствия. Когда вы играете роль любящего супруга, вы можете обнаружить, что ваши чувства к другому человеку вновь придут. Вы можете вернуться назад в любовь. Думайте с любовью о другом и обращайтесь с другим точно так, как вы обращались ранее. Разожгите заново чувства, которые однажды соединили вас вместе. Вглядитесь в другого человека в поисках хороших качеств, которыми вы когда-то восхищались. Простите и забудьте ошибки, которые совершил другой человек. Более чем что-либо другое, возвращение в любовь требует, чтобы вы на самом деле хотели оставаться с этим человеком, хотели восстановить и сохранить ваши отношения.